Огонь в окошке погас. Мазепа хотел снова постучать в двери, но в это время за ним раздался громкий голос. «Кто ты, человече, и зачем пришел сюда?» Мазепа повернулся, перед ним стоял Багун. Они стояли теперь так, что луна освещала лицо Мазепы, оставляя Багуна в тени. «Это я, пане полковнику, Иван Мазепа», — произнес он и, видя недоумение Багуна, прибавил. «Разве пан полковник не узнает меня?» Багун действительно, казалось, не узнавал его. «Ты?» — переспросил он. «Но каким же образом ты появился? Что ты делаешь здесь?» Мазепа объяснил ему, что едет домой, остановился с казаками под горой на ночлег, а сам пошел осмотреть руины и, заметивши свет в окошке, подошел сюда. «А, вот оно что!» — произнес Багун. «Ну, если уж тебя привела сюда доля, так заходи и посмотри, как теперь у нас на Украине люд Божий живет». И, обратившись к кому-то, скрывавшемуся за дверями, он произнес громко. «Открывай! Открывай, кожушок, это свой человек!» Прошло минуты две, пока за дверями послышался шум отодвигаемого засова. Наконец дверь отворилась, и на пороге показался худой седобородый старик, державший в руках горящую лучину. За ним стояла такая же сгорбленная старуха. На припечке горела лучина, и красный свет ее освещал их и их убогое жилище. Они были одеты в какое-то жалкое рваное лохмотье. Голова старухи беспрерывно вздрагивала. Полубезумное, забитое выражение их лиц и красных слезящихся глаз красноречиво говорило о том ужасе и нищете, в которых жили они. Несмотря на слова Багуна, они дрожали от страха, прижимаясь к стене и с ужасом посматривали на Мазепу. «Не бойтесь, не бойтесь, бедолахи!» — ободрил их еще раз Багун. «Это свой! Не ограбит и не убьет!» Вслед за Багуном в хату вошел и Мазепа. Все здесь было так нищенски бедно, так жалко. И самый вид обитателей жилища так напоминал загнанных, истерзанных зверей, что Мазепа почувствовал невольно, как сердце его сжалось беспредельной тоской. Старик и старуха все еще стояли у стены, боязливо посматривая на Мазепу. «Ну, садись за стол», — предложил ему Багун. Мазепа оглянулся и увидел грубый, сбитый из досок стол, на нем деревянную миску с какой-то горячей похлебкой и черные лепешки. «Вот чем питаются теперь люди», — указал Багун Мазепе на эти черные, как земля, лепешки. «А ведь при Богдане он самый богатый хозяин во всем хуторе был». «О, гетмане, батьку наш!» — простонал тихо старик. «А за него только и жили мы». «Все, все пропало, пане полковнику», — зашамкала старуха. «Двое сыночков и пять дочек было у нас. Тешились ими, растили. Как умер гетман, ну и пошла буря. Ляхи, татари, Дрозденко, Опара. Ох-ох-ох, вырезали, выстынали весь народ. Дочек моих на наших глазах погнали в полон татари. А сынов, ой, боженьку, боженьку, посадил на пали Чернецкий. А нас...» Старуха еще сильнее затрясла головой и тихо заплакала. В убогой хате водворилось грустное молчание. «Да», — произнес наконец мрачно Багун, —